Простояли 2 дня. Вероятно, капитан за это время успел продать трофей вместе с грузом. Ночью вышли в море. Отошли недалеко от берега и бросили якорь. Команда выкатила из трюма бочки с ромом и вином и всю ночь беспробудно пила. Меня выпустили из трюма, я присоединился к пирующим. Хоть наелся в волю и выпил пару кружек вина. Под утро матросы захмелели и попадали, кто где стоял. Палуба была усыпана спящими, бодрствовала лишь вахта. Я начал озираться, раздумывая, а не отвязать ли мне лодку, что болталась за кормой. Берег был виден, ходу на веслах 2 часа. Сзади в поясницу уткнулось что-то острое. Я повернул голову. — И не думай, я за тобой наблюдаю. Рядом со мной стоял боцман. Вроде и пил он со всеми наравне. А вот стоит рядом и не качается, голос трезвый. — Ладно, сорвалось сейчас, получится потом. Все равно подвернется удобный случай, я в это верю. Прошло 10 дней, за это время мы еще взяли на абордаж пару небольших судов и под конец еле удрали от испанского галеона. В бою против нас ничего не спасло бы. Только с одного борта я насчитал 64 пушечных порта. Нас выручила скорость. Галеон был здоров, тяжел, и ход его был меньше нашего легкого брига. После удачного бегства наш каперский корабль пару дней отстаивался в небольшом порту. Заодно капитан распорядился набрать свежей воды, сухарей и солонины. Мартовским днем мы снова вышли на промысел. Солнце светило по-весеннему ярко, море было спокойным, дул легкий ветерок. Из-за мыса показались паруса, и почти тут же капитан хрипло проорал: «К бою, канальи!» Я уже привычно расчехлил орудие, зажег фитиль, ждал команды. Суда сближались. Наш противник уваливался правее, стараясь выйти в открытое море. Вот он повернулся бортом, и я увидел родной российский флаг. «Свои! Как же мне по своим стрелять-то?» Я начал прикидывать варианты. Хотелось и нашим помочь, и самому живым остаться. В это время капитан заорал: «Огонь!» Я вынес упреждение вперед судна и поднес фитиль к запальному отверстию. Грянули выстрелы. Каперский корабль окутался дымом, но я успел увидеть, как мое ядро легло впереди курса русской шхуны. Ядра остальных пушек особого вреда не нанесли. В ответ с русского судна также прогремел залп. На палубе завопили раненые. «Вот!» В голове мелькнула мысль. Главный канонир проорал: «Заряжай картечью!» Зарядили, выстрелили. Я снова сознательно промахнулся. В ответ русские влепили картечью довольно точно. Рядом со мной попадали раненые пиратские канониры. На одной из мачт вдрызг разорвало паруса, и ход сразу упал. У соседнего орудия крутился только один человек. И быстро зарядить у него не получалось. Я подбежал, помог зарядить картечью, попросил помочь зарядить мою пушку, поскольку русская картечь выбила пушкарей. Не заподозрив подвоха, пират засыпал порох, но зарядил я не картечь, а бомбу. Пока пират возился с лафетом, я подобрал валявшуюся недалеко от убитого саблю и вонзил ему в спину. Тот беззвучно упал. Этой же саблей я перерубил канаты, что удерживают пушку при отдаче от выстрела. Натужившись, развернул одно, за ним другое орудие в сторону кормы. Зажег фитиль своей пушки и шустро отскочил в сторону. Выстрел! Не сдерживаемая канатами, пушка рванула назад и, проломив фальшборт, упала в воду. Но какой был эффект от бомбы! Я направлял пушку на кормовую надстройку. Взрывом бомбы надстройку почти снесло. Ни рулевого со штурвалом, ни капитана больше не было. Да и яхнуло так, что звенело в ушах. Со второй палубы выбежали наверх пираты поглядеть, что случилось. Подождав пару минут, когда их соберется побольше, я подбежал ко второй пушке и зажег трубку. Снова грохот, палубу заволокло дымом. Выстрел с 10 метров картечью был ужасен. На палубе валялись изорванные в клочья тела пиратов. Кое-кто еще стонал. Схватив саблю, я подскочил к месту побоища. Тех, кто был ранен не сильно, я добил, пока они не отошли от шока. За спиной раздался шорох. Я мгновенно вернулся и отпрыгнул в сторону. Это меня спасло. Из люка выглядывал боцман, держа в руке дымящийся пистолет. Выстрела я почему-то не услышал. То ли в горячке боя, то ли уши еще не отошли от взрыва бомбы. Не давая ему вылезти, я подскочил и взмахом сабли снес ему голову. Захлопнув люк, я задвинул засов. Не дай бог, снизу вылезет еще кто-нибудь из уцелевших. Ну что же, пора покинуть пиратский корабль. Нет, они мне задолжали. Я пробежал к развалинам капитанской каюты, обшарил то, что осталось из мебели. Под кроватью нашел сундучок. Маленький, с виду он был довольно тяжел. Я с трудом перетащил его в лодку. Кажется, ничего не забыл. Нет, надо на прощание устроить салют. Я помчался к рюйт-камере, где хранился порох, выбил пробку из бочонка с порохом и, пятясь, посыпал им дорожку. Из трюма разносились удары и крики уцелевших пиратов. Небось, крышку люка пытаются сорвать. Надо поторопиться, у них есть боевые топоры. Дерево рубить ими несподручно, но можно. Я бросил бочонок, чиркнул кремнем, огонек, шипя весело потрескивая, побежал по дорожке. Теперь и мне надо быстро делать ноги. Я по веревке скользнул в лодку, саблей обрубил последнюю связь с кораблем и веслом оттолкнулся от судна. Сев на весла, как мог быстрее стал отплывать подальше. Но не успел проплыть и 100 метров, приблизительно половину до русского судна, как сзади рвануло. Поскольку я греб спиной к русским, то картина взрыва была перед глазами. Сначала из-под палубы вырвался столб пламени. Судно вспыхнуло изнутри, и во все стороны с грохотом полетели обломки. Меня на лодке изрядно подбросило, рядом начали падать доски, реи, непонятно еще какой мусор. Жалкие остатки пиратского корабля пошли на дно. Я оглянулся. Русское судно уже было недалеко. Слава богу, оттуда не стреляли.